Рыжие и сивы. В школе дрались рыжие с сивыми, и те, и другие считали себя красивыми. Драться кончили, когда стали лысые, и было не понять, где рыжие, а где белобрысые.